могли, не цвели б даже в поле цветы. И тебе хвала, слава вечная, за чудесные времена. Так проходит всегда, год за годом года, лето, осень, зима и весна. И бегут ручьи, и течет река, а над ними твоя рука. Солнце греет с высот, сад весенний цветет, Боже, милость твоя велика. Хвала, слава вечная, за чудесные времена. Так проходит всегда, год за годом года, лето, осень, зима и весна. Твоя, как пылинка на этой земле, воспеваю тебя, прославляю тебя за прекрасные дни бытия. И тебе хвала, слава вечная, за чудес. Проходят всегда, год за годом года, лето, осень, зима и весна. И тебе хвала, слава вечная, за чудесные времена. Так проходят всегда, год за годом года, лето, осень, зима и весна.